Мария. Я нежный звон из чашки тонкостенной. Я отражение в окнах всей вселенной. Я градус вин, которых не пивали. Я привидение в винном погребе в подвале. Я разговор неспешный и задушевный. Я за того, кому всегда плачевней. Я тайна всех назначенных свиданий. Я тишина туманной синей дали. Я переливы, трели и оркестры. Я кропотливо выбранное место. Я сонной рощи, трепет и запах. Я звук шагов в траве на мягких лапах. Я память неги твоего касания. Я голос неозвученного знания. Я красота предутреннего неба. Я тот рассказ, который точно небыль. Я вещий сон. Но мне пора вставать. Мария, просто дочь и мать.